Слава Богу, друзья! Милость Божья непревзойденная, неоцененная. Невозможно переоценить, сколько Бог являет нам милости. Пусть имя Господне будет благословенно и прославлено. Он нас помиловал, принял. И не просто помиловал, но Он дал нам имя, Он дал нам звание. Он принял нас в число своего народа, в число своей семьи. Слава нашему Господу, друзья! И сегодня такой торжественный, с одной стороны, торжественный день, но и в то же время ответственный день, когда мы, размышляя о подвиге, размышляя о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, берем на себя ответственность принимать участие в ломимом теле, в пролитой крови Господа нашего Иисуса Христа. Наше участие, оно делает нас способными и достойными. Те, которые не участвуют, те, которые не принимают ломимого тела, не принимают пролитой крови или чаши Господней, те не участвуют в спасении, те не участвуют в восхищении Церкви. Но для нас, друзья, сегодня эта заповедь открыта. Для нас эта заповедь сегодня является жизненно важной, чтобы нам никогда, никогда не разочароваться и не потерять того спасения, которое Бог дал нам через Сына Своего Иисуса Христа. Слава Богу, друзья! Перед тем, как мы приступим к заповеди, я хочу сделать объявление и совершить молитву. Мы имели уже некоторое время назад такое обращение и просьбу нашей сестры, я уже так говорю, наши сестры, которых я хочу назвать. Это Бельконова Людмила, Растреполка Екатерина, Кришталь Елена и Проценко Лариса. Вы можете сюда подойти наперед. Я думаю, что уже многие, а может быть даже все, здесь впереди, да, все уже видели, встречались. Если еще ни разу не подходили, не здоровались, то есть сегодня причина и повод познакомиться, благословить друг друга. Это сестры, которые изъявили желание присоединиться к церкви «Источник жизни», будучи членами церкви, ну, разных церквах. Одна церковь – это на Одесской пастор Сергей Хоменко, Сергей Иванович, я сегодня с ним также разговаривал. Вот. Ну и сестра Катя и сестра Люда из церкви, которая была Белый Камень, церковь Белый Камень. Сестры не имеют причин или взысканий в церкви, причин для возражения или препятствия. Мы имели беседу и с братьями, служителями, и мы хотим благословить, если церковь не будет возражать. Если возражения не будет, друзья, благословляем этих сестер. Благословляем. Я очень надеюсь, что сестрам будет очень комфортно и уютно, как в своем доме, как в своей семье. Но и для этого сестрам также необходимо иметь дерзновение и смелость взять ту возможную, подсильную часть ноши для того, чтобы быть действительно в одной семье, в одном труде и в одном призвании. Я хочу пригласить всех встать на ноги для молитвы. Мы помолимся за сестер, благословим их, и пусть Господь также благословит и даст нам мудрость продолжать труд и служение вместе. Господь, мы благодарны Тебе за Твою благодать, Боже. Мы благодарим Тебя, что Ты каждого из нас в свое время Ты нашел, взыскал в этом греховном мире, Боже. Мы шли каждый своим путем, но сегодня наши пути привели нас к Тебе, нашему Господу и Спасителю. Мы сегодня познали Тебя как своего личного Спасителя. Ты открылся нам в любви Твоей и великой милости. Слава Тебе, Отец мой! Мы благодарим Тебя, что мы можем послужить друг другу, принимая любовью, Господь, служа любовью друг другу, Боже. Пусть не охладевает эта любовь, Господь. А если кто-то ослабел, Боже, возгревать этот дар любви, возгревать дары Духа Святого, Иисус, дабы прославлялось Твое имя, дабы созидался народ Твой, возрастала церковь Твоя, Боже. Благослови нас послужить Твоему изволению, послужить друг другу, Господь, поддерживать и благословлять друг друга. Отец, благослови сестер наших, благослови сестру Люду, Екатерину, благослови сестру Лену, Ларису, Господь, да будут они благословенны в труде своем, в служении, во всех делах своих, Господи, пусть Твоя ограда и защита пребудет, Боже, Ты знаешь, Господи, все желания и намерения сердца их, соверши, Отец, во имя Иисуса Христа, мы принимаем их, Господь, и помоги нам быть открытыми, чтобы служить друг другу и прославлять Святое Имя Твое, Тебе пусть будет слава, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу, друзья, вы можете присесть на ваши места. Ну и покуда к слову, я хочу также, может, наперед несколько сказать о том, что мы молимся и хотим пригласить, сделать такое особенное приглашение или объявление. Объявлением это не назовешь, наверное, приглашение. Убедительное приглашение. Знаете, как виноградник. Приди потрудиться. Все, у кого есть, возможно, ну, какие-то желания, способности, или видели бы вы, что могли быть полезными для труда на Божьей Ниве, послужить церкви в любом направлении, в любой сфере способностей и возможностей вашей, то молите, чтобы Господь дал вам устройство. И мы хотим приглашать или приглашаем в свое время, мы объявим, мы хотим, чтобы послужить или помогать друг другу развивать те дары Божьи, которые мы имеем для Его славы, для создания церкви. Пусть Бог благословит, друзья. Новое время, хорошее время, и мы должны использовать его для Божьей славы в нашей жизни. Аминь. Итак, друзья мои, сегодня такое ответственное время, ответственный день, и позвольте мне не только приветствовать тех, которые присоединились сегодня, но всех, кто любит Господа и пришли сегодня в этот день, почтить имя нашего Господа, прославить Его и присоединиться к этой заповеди нашего Господа, принимать участие в вечере. Мир вам, друзья! Этот день – особенный день в нашей жизни, и этот день особенный потому, что особенным образом мы причащаемся к жизни Иисуса Христа. Особенным образом Его заповедь прикасается к внутренней жизни нашей, к сердцу нашему, ко всему устройству нашей жизни. Его заповедь, она приносит исцеление. Его заповедь приносит нам силу. Его заповедь укрепляет нашу веру. И этот особенный день, друзья, потому что не просто, как обычно, но в преддверии страданий, смерти и воскресения нашего Господа, этого великого праздника Пасхи, мы сегодня приготавливаем свое сердце. Мы приготавливаем свое сердце как храм, в котором бы было уютно и в котором бы Господь, придя, мог разделить вечерю, о которой мы читаем в Священном Писании. «Войду к Нему и вечерю с Ним сотворю». Нету ничего более желанного, вожделенного, чем когда приходит Господь и приносит свой божественный мир, чем когда приходит Господь и врачует все тревоги, раны и боль нашего сердца, нашей жизни. Нет ничего более желанного, чем услышать обращение или слово Господа моего, которое вроде бы и слышала Мария, но не услышала. Вроде бы и видела, но не увидела, не узрела, не узнала. Друзья мои, сегодня Господь говорит каждому из нас. Сегодня Его Слово, оно проникает в глубину нашего сердца, нашей жизни, наполняет наш разум. И когда мы обращаем на Него внимание, вникаем, растворяем верой, получаем огромное благословение и силу. Слава нашему Богу, друзья! Я хочу прочитать Второе послание к Коринфянам, 5 глава. Может быть, длинный такой, ну, немножко больший текст, и будем размышлять перед молитвой. 5 глава, 2 послание к Коринфянам, с 14 стиха. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Аллилуйя! Слава нашему Богу! До этого места, до 19 стиха. Две части текста этого, которые положились мне на сердце и о которых сегодня хотелось бы поразмыслить, друзья, перед тем, как мы будем принимать участие в вечере Господней. Апостол Павел говорит о том, что Божья любовь, сам Христос, Он объемлет тех, кто рассуждают о Нем. Объемлет. Здесь такое слово употреблено, как-то для меня не всегда было, оно как-то не давало полноты понимания или разумения того, что значит объемлет. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. Я бы сказал, или я увидел еще некоторые переводы или толкования, исследования этого текста Писания, и там написано, что объемлет означает, что любовь Христова влечет нас. Любовь Христова побуждает и подталкивает нас, чтобы мы уразумели или поняли некоторые вещи, которые, может быть, были далеки и непонятны для нас. Мы в свое время, как написано, что каждый совратился на свою дорогу. Мы не знали Христа, мы не знали Его жертвы. Мы совершенно не интересовались тем, что Бог думает о нас. Но именно любовь Христова, она настолько объемлет мир, она настолько объемлет нашу жизнь, а еще точнее сказать, она не просто объемлет, она не просто вокруг нас находится, она не просто в атмосфере Божья любовь, а любовь Христова, она подталкивает нас. Не понять невозможно Божьей любви, невозможно пройти мимо Божьей любви. Сын Божий Иисус Христос, Он оставил очень много ради того, что полюбил тебя и меня. Именно любовь Его, она привела Его в этот мир. И поэтому сегодня мы говорим, что Его любовь, она наполняет весь мир. Она наполняет твою жизнь. Она наполняет мою жизнь. Мое сердце наполняет Его божественная, безграничная любовь. Аллилуйя! И Христос за всех умер. Есть, друзья, знаете, это не то, чтобы, как, может быть, кому-то может показаться, как затягивание, как говорят, куда-то затягивание, или откуда-то вытягивание. Если Он умер за нас, это не означает, что мы должны, или мы, знаете, теперь никуда не денемся. Есть у нас право выбора у человека, не у нас. У нас выбор, который мы приняли, очевиден, очень очевиден, потому что мы пришли сегодня подтвердить свою любовь и свой выбор, потому что мы приняли заповедь Иисуса Христа. Но тем не менее, у каждого человека существует право выбора. И то, что человек отвергает Божью любовь, то, что человек, даже сам апостол Павел, я уверен, что это он о себе говорит в прошлом, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Друзья мои, для человека более свойственно думать плотскими, мерить плотскими мерками, думать плотскими стандартами. Апостол Павел в свое время, он не признал в Христе того Мессию, которого, оказывается, ожидал. Апостол Павел плотскими мерками померил великого, могущественного Бога. Он Мессию, который пришел ради любви, который принес эту любовь. Апостол Павел не вместил плотскими мерками, человеческими мерками. Он о Христе думал плотским мышлением, хотя сам о себе так не думал. Он был очень бдительным и духовным человеком, который ревновал о Божьем, ревновал о познании, ревновал о том, что было важно для него в жизни. Но в конце концов, оказалось, это не более, чем плотская мерка или плотское мышление. И поэтому Павел говорит, отныне никого не знаем по плоти. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Дорогие друзья, братья мои, сестры дорогие, можем ли мы сегодня сказать, что теперь у меня все новое? Древнее для меня все прошло. Что древнее должно пройти для меня? Плотское мышление, плотские желания, плотская оценка, плотские мерки или мерения плотские, по плоти измерения. Могут ли быть у человека плотские измерения или плотские мышления? Естественно могут. И именно плотские мышления, друзья, они закрывают то, что от Бога духовное, вечное, неприходящее. Человек, который не позволяет вот этой Божьей любви, любви Христовой, которая объемлет, мир объемлет, жизнь мою объемлет. Если мы доверяемся этой любви нашего Господа Иисуса Христа, мы погружены в эту любовь и лишь в Его любви. А Его любовь, она просвещает наше сердце прежде всего. Друзья, прежде всего, Божья любовь просвещает наше сердце, чтобы мы увидели, насколько мы нуждаемся в Его любви. Как нам она необходима. Знаете, Павлу, когда он плотской меркой или плотским мышлением мерил Мессию Иисуса Христа, ему не видно было, как нужна ему эта любовь, которую он преследовал, в конце концов. Он не оценил этой любви. Для него существовали другие параметры жизненного измерения, совершенно другие мерки, ценности. Он уверен был о себе. Но, друзья мои, когда мы погружены в Божью любовь, как все меняется в нашей жизни, как все меняется вокруг, как Бог изменяет прежде всего нашу жизнь, наше сердце. Можно точнее сказать, не то, чтобы все вокруг меняется. В первую очередь мы меняемся. Может быть, вокруг все остается прежним. Люди по-прежнему злые, люди коварные, люди, которые ищут своего. Но уже ты видишь другими глазами их. Потому что Божья любовь, она действительно объемлет. То есть ты погружен в эту любовь. Божья любовь изменяет твою жизнь, изменяет мое сердце. Божья любовь наполняет мои мысли, желания мои. Они происходят исключительно проходя сквозь вот лучи Божьей любви. И когда это происходит в моей жизни, друзья мои, вот тогда наступает все новое. Вот тогда. Признаки нового, они тоже очевидные, друзья. Очевидные. Нового человека, нового, рожденного или умершего для плотского, для греховного, если точнее сказать, человека, умершего для греховного и воскресшего для любви Божьей, для духовного, его невозможно уже, знаете, прежними мерками зацепить, затронуть, невозможно его измерить прежними мерками нового человека. Новый человек, воскресший с одним, как тут написано в начале размышления нашего, если один умер, то и все умерли. Если один ожил, то он для всех живой. Так вот, если умерли все, возможно обидеть человека такого, который умер для старого? А новый обижается человек или нет вообще-то? Правда? Новый человек не обижается? Вы уже не уверены? Новый человек не обижается, потому что обижаться – это признаки старого, ветхого, древнего, не просто старого и ветхого, рассыпано, а древнего. Если древнее прошло, друзья, и если теперь все новое, вы знаете, друзья, для меня есть некоторые этапы нового в моей жизни. Я думаю, в жизни каждого из нас существуют вот эти рубежи, после которых мы новые, которые начинается измерение, которого раньше мы никогда не переступали, не переходили, друзья. Я был молодым человеком и не женатым. Никогда не был женатым раньше, чем я женился на своей жене. И я не знаю, что новое. Или тогда, когда я был молодой, несведущий, зеленый, ничего не понимающий в ценностях жизненной, семейной жизни и так далее. Может быть, кому-то кто-то думает, что он был когда-то новый, а теперь уже древний. Но оказывается, в духовных вещах все наоборот. Все наоборот. Если сегодня здесь люди зрелые есть, и они зрелые не потому, что, знаете, ну, календарь, далеко надо возвращаться, чтобы посмотреть, что было. Сегодня зрелые, потому что новые. Древнее прошло. И сегодня не древние люди здесь, а здесь новые люди. Новые во Христе, новые в Божьей любви, новые в Божьей жизни, в Божьей семье, в Божьем призвании, в Божьем откровении. Это новые люди. Если вы можете с этим согласиться, скажите «Аминь». Я новый человек. И знаете, как в семейной жизни или как в человеческих измерениях, иногда мы недооцениваем, не понимаем, что на самом деле ценность представляет для нас. Жизнь, она никогда не повторится. Мы никогда не вернемся туда, в календарь назад. Мы не вернемся. Но новая жизнь, она приходит с каждым днем в нашу жизнь. Новая жизнь, она открывается с каждым исполнением заповеди нашего Господа. Мы приближаемся больше к новому, чем к ветхому и древнему, потому что новое нас еще ожидает впереди, друзья мои. Впереди ожидает нас новое. А древнее, старое, плотское, греховное, ворчливое, недовольное, обиженное, все остается сзади, потому что оно древнее, и оно никогда нам не пригодится, друзья мои. Никогда. Сегодня не Новый год. Сегодня не переступаем какие-то этапы, знаете, веков. Но мы переступаем сегодня, в этот день, этим днем, мы переступаем в новую жизнь во Христе Иисусе, обновленную через заповедь нашего Господа Иисуса. И если мы обновляемся, друзья, то мы участвуем в вечере Господней. Мы принимаем эту заповедь. Эта чаша, она... Принимая эту чашу, мы принимаем жизнь нашего Господа Иисуса. И принимая Его жизнь, друзья, мы более и более закапываем, погружаем глубже и глубже ту старую природу, то древнее, то, что было раньше, как и у апостола Павла, плотское, знаете, такое поверхностное. Когда мы оцениваем или друг друга, или оцениваем какие-то обстоятельства нашей жизни, которые, знаете, нас больше удручают, чем радует новая обновленная жизнь. Человек, который не получает этого обновления, друзья, он ищет все равно каких-то, знаете, ремейксов, или как это правильно сказать, перезагрузки какой-то в своей, знаете, в работе человека, когда он посвящает себя день за днем, год за годом, годами за годами, десятками лет посвящает в одном и том же. Человек не развивается. Он больше деградирует, чем развивается. Когда мы исполняемся любовью нашего Господа Иисуса, когда мы прикасаемся к заповеди, к чаше, к ломимому телу нашего Господа, мы принимаем эту жизнь, которая обновляет нашу веру, обновляет нас в любви, делает нас сильными и твердыми в испытаниях. Она дает нам право не просто надеяться. Знаете, если бы я сегодня спросил, а кто сегодня спасен? Уверен, что спасен, что имеет спасение и вечную жизнь. Может кто-то сказать, что я уверен, я знаю, что я спасен. Искупитель мой жив, и я спасен. Друзья мои, знаете, вот именно заповедь, именно любовь Христова, она изгоняет страх, она удаляет всякое неверие. Именно заповедь, любовь Христова, когда мы ее принимаем и духовно, и даже знамением или знаково принимаем, то мы все больше и больше утверждаемся в Его спасении, утверждаемся в Его любви, утверждаемся в неизменности, обетование, которое Он дал нам через Сына Своего, Иисуса Христа. И в Луки, когда мы читаем повествование или утверждение, может быть, кто-то не уверен, кто такой Иисус, и чья это любовь Христова, о ком речь идет, то это именно тот, о котором был глас с неба, когда Он возгласил и сказал: «Се есть Сын Мой возлюбленный». Друзья мои дорогие, если мы имеем такое свидетельство, может быть, кто-то не доверяет или хочет проверить, убедиться в этом. Есть масса сегодня вариантов и возможностей испытать и узнать, действительно ли эта книга имеет место сегодня в нашей истории с вами. Но мне это не важно. Мне важно, что в этой книге написано. И написано именно о том, что Христос, Он есть Сын Божий, в котором благоволение Отца Небесного. И что именно Христос своей вечной любовью Он поселился в моем сердце. И сегодня я обновленный. И еще более и более обновляясь в Его любви, погружаясь в Его любовь, я, оставляя заднее, простираюсь вперед. Друзья мои, именно это сегодня для каждого из нас знаменует эта заповедь нашего Господа. Причастие в ломимом теле, или участие в ломимом теле и пролитой крови нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу, друзья мои! Он жив, Он воскрес для нашего оправдания. И теперь все новое, теперь все новое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И это новое, оно не в день крещения нашего произошло, не прошлый месяц, когда мы участвовали в вечере. Это сегодня происходит, и это завтра будет происходить, и это каждый день будет происходить, доколе мы будем продолжать наш жизненный путь, продолжать нашу жизненную дорогу, преодолевать Его любовью, Его, с Его помощью и с Его силой. Слава нашему Богу, друзья мои! Я приглашаю всех встать на ноги для молитвы. Мы в молитве обратимся к Господу, и пусть сегодня вот эта любовь нашего Господа, она объемлет нашу жизнь, наше сердце. На этом месте пусть любовь Христова объемлет нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.